Ферде Леннон. Славные подвиги. Перевод с английского Дарьи Аверниковой. Посвящается Эмме. Чего нам не постичь, что выше нас? Чего нельзя добиться для безумцев? Или для тех, кто слышит речи их и верит? Вакханки Еврипид. В переводе Чарльза К. Уильямса. Поскольку переводы на английский, использованные автором для эпиграфов, не совпадают по смыслу с существующими переводами трагедий Еврипида на русский язык, эти цитаты даны в переводе с английского с указанием автора перевода. Здесь и далее примечание переводчика. «Дитя мое, смерть с жизнью не сравнится. У смерти кубок пуст, а жизнь хранит надежду». Троянки, Еврипид в переводе Гилберта Мюррея. Сиракузы, 412 год до нашей эры. 1. И вот Гелон мне говорит: «Пойдем покормим афинян. Как раз подходящая погода, чтобы кормить афинян». Гелон правду говорит, потому что солнце так и пылает в небе, белое и крошечное, и камни жгутся, когда идешь. Даже ящерки прячутся, выглядывают из-под камней и деревьев, как бы говоря: «Аполлон, ты, сука, издеваешься?» Так и вижу, как теснятся афиняне, как их глаза мечутся в поисках тени и как они ловят воздух пересохшими ртами. «Правду говоришь, Гелон». Гелон кивает. «Мы берем с собой 6 мехов, 4 с водой, 2 с вином, горшок оливок и 2 головы вонючего сыра, которые делает моя мамка. О, прекрасен наш остров! Я иногда думаю, что теперь, когда мастерская закрылась, я мог бы все изменить, что, может, я мог бы взять и уехать из Сиракуз и найти себе домишко у моря. Никаких больше темных комнат, глины и красных рук, только море и небо. И когда я прихожу домой со свежим уловом за плечами, меня ждет она, кто бы она ни была. Ждет и смеется. Я слышу этот смех, и он такой нежный и хрупкий. Эх, Гелон, как же мне сегодня хорошо!» Гелон смотрит на меня. «Он красив. И глаза у него цвета моря на мелководье, освещенного солнцем. Не цвета дерьма, как мои. Он открывает рот, но ничего не говорит. Ему, Гелону, часто грустно. Он будто видит мир сквозь дымку, никакой яркости. Мы идем дальше. Хотя афини не раздавлены, их корабли пустили на растопку, а их непогребенных едят собаки, гоплиты все равно делают обход. На всякий случай. Не далее, чем вчера, Диокл сказал, что с этими афинянами никогда не угадаешь, со дня на день жди новых отрядов. Может, он и прав. Спартанцы почти все ушли, говорят, они направляются на самые Афины, приготовились их осадить как следует, закончить войну. Но некоторые еще болтаются. Они скучают по дому, и пользы от них никакой. Как раз 4 идут перед нами, и красные плащи тянутся за ними кровавым следом. «Доброе утро!» Они оглядываются, только один отдает честь. Наглецы они, спартанцы. «Но мне сегодня хорошо». «Долой Афины!» Теперь отдают честь 2, но как-то без искры. Они усталые и грустные, прямо как Гелон. «Я вот что скажу! Перикл, козел!» «Лампон. Так Перикл же умер». «Ну да, Гелон, помню. Так я вот что скажу. Перикл — дохлый козел». А теперь 2 спартанцев смеются, и все 4 отдают честь. «О, какой же я сегодня довольный! Не знаю, как объяснить, но чувство славное. Лучшие чувства — такие, которые не объяснишь». «А мы еще даже афинян не покормили. «В какой карьер сегодня идем, Гелон?» «Мы стоим на развилке, так что надо выбирать». Гелон размышляет. «Лаврион?» — наконец говорит Гелон. «Лаврион?» «Ну, думаю, да». «Лаврион!» «Идем налево». «Лаврион» — так теперь называется главный карьер. Кто-то подумал, смешно будет его называть в честь того самого серебряного рудника в Аттике, благодаря которому у афинян нашлись средства на вылазку. Ну, имя и пристало. Это огромная яма, а вокруг нее скалы из молочно-белой извести, такие высокие, что только в одном-двух местах забор понадобился. У одного из них ворота, там два стражника, рассеялись себе на земле, в кости играют. Гелон дает им мех с вином, и они нам машут рукой, чтоб проходили. Тропа вниз извилистая, такая, что того и гляди, ногу сломаешь. Гелон, когда на него находит муза, говорит, что она, как змей, извивается бурый. Афинин мы еще не видим, но уже чуем. Тропа такая кривая, что мешает разглядеть весь карьер. Но запах тот еще. Густой, гнилой. В воздухе от смрада почти туман. Я останавливаюсь. Глаза слезятся. Как будто хуже обычного. Так жара ведь. Ну да. Я зажимаю нос, и мы идем дальше. Их меньше, чем в прошлый раз. Если так пойдет дальше, к зиме вообще никого не останется. Сразу вспоминаю вечер, когда они сдались. Несколько часов шли дебаты. Диокл ходит туда-сюда, рычит. «Этих ублюдков 7000. Куда мы их всех денем?» Тишина. Тогда он опять спрашивает. На этот раз придурок Гермократ что-то бормочет про договор. «Да хрена с два, думаю я». И Диокл то же самое говорит. «Не теми же словами, но о том же», спрашивает. «Что же нам с трупом договариваться?» Кругом смех, все тычут пальцем, и Гермократ заваливает хлебало и садится. И все это время Диокл так и ходит, так и спрашивает. «Что нам делать?» Тишина. Только теперь пульсирующая тишина. Вот-вот лопнет. И тут он перестает ходить, говорит, кое-что придумал. Кое-что новое, необычное. Такое, чтоб вся Греция знала, что мы тут не в игры играем. Что мы — сиракузы, и мы никуда не денемся. Мы хотим знать? Хотим, Диокл. Но он качает головой. Нет, это уж слишком, слишком необычно. Пусть кто-то еще выскажется. Но уже поздно, мы же сиракузы. И мы никуда не денемся, и так мы ему и говорим. Так что он наклоняется и шепчет. Ни звука. Только губы шевелятся. «Диокл, мы тебя не слышим!» И он говорит. Тихо, но так, что можно разобрать. «Посадите их в карьеры». А потом кричит. «В карьеры!» И скоро все сиракузы дрожат от этих двух слов. «В карьеры!» Ну да, так мы и сделали. Издалека афиняне напоминают множество рыжих муравьев, копошащихся на камнях, хотя не очень-то они и копошатся. Просто лежат или сидят на корточках, или ползают, ищут тенек. Хотя, если честно, зрение у меня не лучшее. Те, которые меньше всего шевелятся, может, вообще мертвые. «Доброе утро!» Некоторые поднимают голову, но никто не отвечает на мое приветствие. Теперь, когда прошло немного времени, кое-какие горожане думают, что мы были неправы. Что держать их в ямах — это уж слишком. Что это уж не война. Говорят, надо их просто убить. Или взять в рабство. Или отправить домой. «О, но мне ямы нравятся». Они как напоминание, что все рано или поздно меняется. Помню, какими афиняне были год назад. Под лунным светом броня переливалась, как волны. От боевых криков не спалось по ночам и выли собаки. А еще были корабли, сотни кораблей скользили вокруг нашего острова. как великолепные, готовые к пиршеству акулы. Ямы доказывают, что ничего не вечно. Так говорит Диокл. Доказывают, что слава и могущество — лишь тени на стене. О, а как мне нравится запах! Ужасный, но чудесно ужасный. Ямы пахнут победой и чем-то большим. Каждый в Сиракузах это чует. Даже рабы чуют. Богатый или бедный, свободный или нет, вдохнешь запах ям, и жизнь сразу кажется богаче, чем была. Одеяло теплее, еда вкуснее. Ты на правильном пути, ну или уж точно на лучшем, чем афиняне. Доброе утро! Бедолага видит мою дубинку и поднимает руки. Затем поток слов. Большую часть я не понимаю, потому что он слабо хрипит, но разбираю. «Зевс, пожалуйста!» И «Дети!» «Не бойся, — говорю я, — не карать мы пришли, хотя вы, афинские псы, заслуживаете кары. Мы с Гелоном милосердны. Мы пришли...» «Заткнись!» «Да чего, Гелон, я правду говорю?» «Тихо ты!» Я усмехаюсь. «О, вижу, опять на тебя нашло!» Он уже стоит на коленях рядом с бедолагой и дает ему воды. «Еврипида, знаешь, тот присасывается к меху, как к сосцу Афродиты. Вода стекает по бороде. Он розовый, прямо розовый. Они почти все розовые, а некоторые вообще красные». «Еврипид, приятель, знаешь что-нибудь из Еврипида?» Тот кивает и сосет дальше. Другие афиняне подтягиваются, на ногах звякают кандалы. Их больше, чем мне казалось, но все равно меньше, чем в прошлый раз. «Вода и сыр», — говорит Гелон. «Любому, кто знает строки из Еврипида и может прочесть. Если из Медеи или Телефа, еще и оливок дам». «А Софокл?» — спрашивает крохотное беззубое создание. «Царь Эдип». «Нахер твоего Софокла? Гелон что-то говорил про Софокла, ты?» «Заткнись». «Да ладно, Гелон, я уж так». Гелон оглашает условия. «Софокла не надо. Эсхила. И других афинян. Вы их читайте, если захочется. Но вода с сыром только за Еврипида. Ну что, приятель, что расскажешь?» Тот, кто пил, прокашливается и пытается встать ровно. Зрелище жалкое. Как бы ни старался, у него не выходит. Голова заваливается, покачивается туда-сюда, как зрелый плод на ветру. Он говорит. «Ну, мы должны понять, что царь Приам...» Он замолкает. «И все?» «Прости, я знал еще, но ничего не выходит. Понимаешь, у меня голова разбита, и я забываю лица. Я даже не помню, клянусь, я знал еще!» Мужчина закрывает лицо ладонями. Гелон похлопывает его по плечу и дает отпить в последний раз. Афинянин, кажется, плачет, но все сосет бурдюк. Вода вроде вливается в тело, но вместе с тем и выливается. «Кто-нибудь может лучше? Оливок за Медею!» Гелон без ума от Еврипида. За этим он сюда и приходит. Мне кажется, он был бы почти что рад победе афинян, если бы она побудила Еврипида к нам заскочить и поставить представление другое. Однажды он потратил целый месяц жалования и нанял старика-актера, чтобы тот пришел в мастерскую и играл сцены, пока мы лепим горшки. Старший сказал, что производительность страдает, и вышвырнул актера за дверь. Но Гелон не сдался, велел актеру кричать реплики с улицы. Сквозь рев печи доносились обрывки стихов, и хоть в ту неделю мы и сделали меньше горшков, они были необычней, красивей. Это все было до войны. Теперь актер умер, а мастерская закрылась. Я смотрю на Гелона. Голубые глаза, большие и беспокойные, над головой кусок сыра. Орет что-то про оливки. Гелон вообще без ума. Даже без всякого Еврипида. Вызываются многие, но когда доходит до дела, большинство спотыкается, замолкает и жалуется на боль в голове и жажду. А то и вовсе валится с ног так, что от каждого мы слышим по строчке. Если повезет, то две. Один притвора начинает читать сцену, где за Медеей ухаживает Ахилл. А даже я знаю, что это чушь собачья. От Медеи до Ахилла много времени прошло. Она же с Ясоном была. «С Ахиллом быстроногим мне не быть. Клянусь Элладой, мой отец не даст благословения. О, что нам делать?» Гелон поднимает дубинку. И притвор убирается подальше, его место занимает другой. Этот хоть вспоминает про Ясона, но читает отрывок, который Гелон уже знает. Впрочем, оливок за старание ему все равно перепадает. День идет своим чередом. Солнце толстеет, наливается, как желток, и жар уже не так яростен. На голубом появляются мазки розового и красного. Я оставляю Гелона и иду гулять по ямам. По идее, я ищу актеров. Гелон расщедрился, сказал, что вернется с мешком зерна, если я найду 5 афинин, чтобы сыграть сцену из Медеи. Но он хочет, чтобы они ее по-настоящему сыграли, вроде как поставили. Одного актера найдет, уже, считай, повезло. По этим бедолагам смерть плачет. Думаю, в худших краях Аида можно увидеть что-то похожее. Скелеты с волосами и намеком на кожу. Кроме волос, единственное, что у них разного — глаза. Остекленевшие самоцветы, которые от умирания кажутся ярче. Огромные глаза, голубые и карие, поглядывают на меня. Я еще не нашел актера на главную роль, но ищу. Вот смотришь на этих афинян, и, кажется, видишь, как из их ноздрей и губ выдох за выдохом уплывает душа. Кажется, что у них кожа высыхает и отмирает прямо на глазах, что если замрешь и задержишь взгляд на одном из них, в конце концов он растворится. И все, что останется, — зубы и несколько тонких костяных веточек, белые зубы и белые кости, которые поглотит карьер и, может, однажды из этого камня выстроит дом, твой дом, и ночью ты будешь лежать без сна, потому что стены стонут. Потолок плачет, будто над тобой еще одно небо. Капли стучат по темечку, и ты надеешься, что это ничего, просто ветер, просто дождь, и, может, это правда так? А может, это те афиняне у тебя в стенах ворочаются? Странные это мысли. Аидовы мысли, но и карьер — странное место, и ты здесь сам не свой. Вдалеке кто-то кричит. Много сил уходит с этим криком. Должно быть, дело серьезное. Он раздается снова так же громко. Кричат в дальнем конце карьера. Афиняне, кажется, утекают оттуда подальше. Так что каменная стена не скрыта за телами и тряпками. Я решаю взглянуть поближе. Огромный мужик машет дубинкой. У его ног свернулся, как хнычащий котенок, афинянин. Точнее, у его ног двое афинян, но второй явно мертв. Туника человека с дубинкой забрызгана красным. «Это кто?» «Бетон?» «Ага, бетон. Как всегда, бетон. Его сына убили в первой битве с афинянами, ну, не прямо в битве. Взяли в плен и запытали до смерти. Бетон сюда часто заходит, еще чаще, чем мы». «Ужасный ты человек, Бетон!» Бетон оборачивается, я подмигиваю. Он нет. У него дергаются щеки. Он выглядит чуть ли не хуже, чем бедолага у его ног. Лицо афинянина все в мясо, но зеленые глаза глядят со странной надеждой. Страшно зеленые глаза. Как ящерицы зеленые. Глаза эти блестят, и он уже силится уползти, еще не готов сдаться и умереть. «Мы с Гелоном вон там. Даже Еврипида послушали, веришь, нет?» Бетон не отвечает, только сжимает дубинку покрепче. На руке, как молния на небе, проступает вена. «Жара с утра была, хоть стой, хоть падай!» Снова молчание. Афининин все еще уползает. «Развлекаешься, да? Чем он заслужил столько внимания?» «В стене их нашел». «В стене?» «Они дыру вырыли, ублюдки». «Кто они?» Бетон пинает мертвое тело у себя под ногами. «Он с этим подонком в обнимку спал. Так и переплелись, суки, как любовники». Я киваю. Афининин уже прилично отполз, за ним тянется красный след. «Их меньше, чем в прошлый раз». «Ублюдки». «Да уж, ублюдки. Я им даю 2 месяца, не больше. Если Аполлон продолжит в том же духе, то и меньше. Как помрут, буду по ним скучать, наверное. С ними как-то поинтересней». Бетон закрывает лицо руками. «Не такой уж ты и плохой, Бетон. Афининина все еще видно. Скорости ему не хватает. Ну же, ползи, чтоб тебя. Дёкол говорит, надо их погнать до самой Греции. Довести дело до конца. Что скажешь? Я вот, например, не отказался бы пройтись по этому их акрополю. Может, на представление посмотреть. Говорят, потрясающе. Наша Сицилия не сравнится». Бетон опускает руки и отходит на шаг. «Вот это у тебя дубинка. Геракл немейского льва охаживал такой дубинкой. Честь тебе за такую дубинку. Я отдаю Бетону честь». Афининин ползет, как черепаха. Я думаю, а смысл? Может, ну его? Эх, но так не хочется, чтобы он умирал. Не хочешь сходить со мной, с Гелоном повидаться? Он тебе обрадуется. Это неправда. Я занят. Ага, вижу, ты человек занятой. Это-то понятно, но, понимаешь, я бы хотел, чтобы мне на прогулке компанию составили. Свет уходит, и стыдно признаться, но мне тут в темноте не нравится. Крысы вылезают, и я боюсь. Ты не смейся, Бетон. Знаю, что смешно, но уж как есть, я боюсь. Бетон не смеется. Он уже пошел к Афининину. Стой! Он замирает и оборачивается. Тебе прямо так сдалось угробить этого бедолагу? Бетон кивает. «Я потому спрашиваю, что Гелон ищет на роль Ясона зеленоглазого актера. У Ясона, как известно, глаза были, ну, очень зеленые. Глаза-то Медею в первую очередь и привлекли, если верить легендам». Бетон глядит с непониманием. «Могу предложить мех вина в возмещение». Вид у него все еще непонимающий. Но теперь непонимание заинтересованное. После смерти сына Бетон стал почитать Диониса, но поскольку у него денег кот наплакал, воздать почести ему удается редко. «Мне?» «Ага, в обмен на Афининина». Его глаза округляются. Кажется, он вот-вот расплачется. «Спасибо». «На здоровье, Бетон!» Он берет мех и мощно к нему прикладывается. Для сосца Афродиты слабовато, но для какой-нибудь нимфы или богини чином пониже точно сойдет. Я похлопываю его по плечу и иду дальше. До Афининина я дохожу всего за пару шагов. Он сворачивается в клубок и закрывает лицо руками, ожидая продолжения. Когда оказывается, что его не бьют, он раздвигает пальцы. Из-за них выглядывают те зеленые глаза, зеленые, как ящерица. «Не бойся, не мучить я пришел, хотя ты заслуживаешь муки. Я пришел предложить тебе роль в театральном представлении». Он опять закрывает лицо руками и сворачивается еще сильнее. «Да чтоб тебя! Хотел бы тебе сделать больно, сделал бы!» Пальцы раздвигаются, и я снова вижу зеленые глаза. Кажется, он что-то говорит. «Не надо, пожалуйста». «Хорош извиваться, а то еще передумаю. А теперь говори честно, и ничего тебе не будет. Еврипида знаешь?» Он не отвечает. «Говори! Знаешь или нет, Еврипид, славный афинский поэт?» «Знаю». «Сцены какие-нибудь знаешь? Прочитать сможешь, если спросят. Правду говори». Он кивает. «А Медея? Из Медеи знаешь?» «Думаю, да. Я...» «Приятель, тут недостаточно, чтобы ты думал. Я тебя на роль Ясона рассматриваю. Ключевая роль. А теперь говори честно». «Я думаю... Нет, я уверен, что много помню. Пожалуйста». Я даю ему мех с водой, чтобы в голове прояснилось. Он приканчивает половину одним глотком. Остаток выплескиваю ему на лицо, чтобы смыть кровь. Не так уж плохо, как казалось. Большая рана на щеке, еще на лбу. Ничего не сломано. Красавцем я бы его не назвал, но, учитывая обстоятельства, сойдет. Я протягиваю ему руку, и он хватается за нее. Мы идем. Все вроде нормально, пока не доходим до второго афинянина, того, которого Бетон убил. Когда мы до него доходим, зеленоглазый падает на землю и начинает плакать, целовать тело и что-то ему шептать. «Хорош, приятель, я тороплюсь». Он не обращает на меня внимания, все целует и шепчет так, что его губы и лицо пачкаются в красном. Опять придется отмывать. Сплошная трата воды. «Пошли». «Ничего». Я поднимаю дубинку, будто занося для удара. Помогает. Он сразу отстраняется от тела, поднимает руки, защищаясь. «А теперь вставай». Он собирается было встать, но вдруг падает на колени, дергает несколько прядей желтых волос с того, что раньше было головой, и зажимает в кулаке. Затем встает. Я начинаю идти медленно-медленно, и он идет следом. Уже вышла луна, висит в небе серебряной ухмылкой, но и солнце там красное и толстое. Скоро оно сядет за стены карьера, а там за море, а там и ночь подойдет. Думаю, мой друг ночи обрадуется, учитывая, что солнце в этих ямах, кажется, главная причина смерти. «Что, рад, что вечер приходит, а?» Он не отвечает. «Отвечай, дружище». «Что, прости?» «Я говорю, ты рад, наверное, что Аполлон восвоясь собрался?» «Ночью не то чтобы лучше». «Что, крысы?» «Нет, холод. Очень зябко делается. Лихорадка бьет от перепада». «Вы поэтому с другом в дыре прятались?» Он кивает. «А что, тоже придумка. Уважаю. Но вот Бетон, тот, с кем ты сейчас познакомился, он афинские придумки ненавидит. Прямо терпеть не может. Кажись, этим вы его и разозлили. Спали себе в теньке, вместо того, чтобы на солнце печься». Афининин снова плачет. «Тише, приятель. Съешь оливку». Я протягиваю ему миску. Оливки чудесные, с маслом, солью, чесноком и еще кое-каким секретом. Моя мамка их делает. Лучше в Сиракузах не найти. Он медлит, но берет парочку. Все еще плачет, но зато жует. «Тебя как зовут, дружище?» «Пахис». «Пахис?» — он кивает. «А я Полифем. Я это выдумал. С этими афининами никогда не угадаешь. Может, они порчу по имени наводят?» «Полифем? Как циклоп?» «Ага, он самый. Мамка говорит, у папки моего один глаз был. Бедолага». «А? Мы идем». «Знаешь что, Пахис, вы, афиняне, сами виноваты. Приплыли тут, как акулы, сожрать нас хотели. Вы хуже персов. Они-то варвары, а вы вроде греки. А на других греков нападаете. Да, правде около. Вы подонки». Он не отвечает, так и хромает дальше. На нас глядят из темноты. Но все равно мой друг Гелон будет рад познакомиться с таким знатоком Еврипида. Говорит, он лучше Гомера. Скоро познакомитесь. С Гелоном, не с Гомером. Я подмигиваю. Свет уходит, и вылезают крысы. Сначала одна-две, но скоро земля ими кишит, воздух от них полнится звуками. Вы бы видели, как они выглядят. Не как нормальные крысы. Эти мокрые, рыжие и очень жирные. Они бредут в развалочку прямо по ногам, но если на них не наступать, проблем не будет. Шагаю я, ну, очень осторожно. Кажется, что Пахис их не замечает, но, наверное, должен, потому что он на них тоже не наступает. Гелон полагает, в ямах больше тысячи крыс. Говорит, из самого города их слышно, если ночью прислушаться. «Не донимают тебя крысы, Пахис?» «Нет». «По-моему, они мне были бы страшнее, чем голод или жажда». Он смотрит на меня, как бы говоря, что ничего я не понимаю. «Хочешь еще воды?» Он кивает, и я передаю ему мех. «Скучаешь по Афинам?» Он выплевывает воду, кашляет. «Извини, конечно, скучаешь. Просто я слышал, что это прямо нечто. Знаешь, мы, сиракузине, так вами восхищались. Вроде же даже наша демократия по вашему образцу придумана. Да? Эх, хотел бы я это все увидеть. Парфенон там. Гелон говорит, даже в Египте с Персией нет ничего красивее». «А он что, там был?» Я тянусь похлопать дубинку, но останавливаюсь. «Нет, никогда не был, но говорил с теми, кто был». «Это правда». «Что правда?» «Афины — самый прекрасный». Он замолкает. Кажется, сейчас польются слезы, но он берет себя в руки. «Самый прекрасный город во всей Греции. Я был в Египте, и, по-моему, Афины ни в чем ему не уступают. За Персию не скажу». «Ты был в Египте?» «Да». «У пирамид, серьезно?» Он кивает. «Оливку будешь?» Я даю ему еще парочку. «Спасибо, Полифем». Я вижу вдалеке Гелона. Он расселся на камне, ниже стоит Парафинин. «Лампон», — быстро говорю я. «Что?» «Меня так зовут. Не Полифем, Лампон. Не будут же ребенка в честь циклопа называть». «А-а-а». Я ухмыляюсь и подталкиваю его в спину. «Держись, Гелон, я привел тебе главного актера». Гелон глядит вниз. «Что?» «Знакомься, это Ясон. Смотри, какие глаза зеленые. Ты же вроде говорил, что у Ясона глаза зеленые». Гелон оглядывает Пахиса. Кажется, он не впечатлен, и, если честно, раны, которые оставил бетон, хуже, чем мне сначала показалось. Выглядит Пахис так себе. «Глаза зеленые? Ты о чем? И вообще, он же сейчас помрет». «Ну что ты за пессимист, гребаный Гелон?» Я приобнимаю Пахиса. «Пахис, покажи ему. Финальная речь Ясона. Та, где он понимает, что его дети мертвы. Давай». Пахис прокашливается. «Ты ненавистная богам? Я...» «Стойте», — говорит Гелон. «Если уж ставить, так всю сцену. Медея, ты готова?» «Наверное». Вперед выступает очень высокая женщина. «Но в ямах же нет женщин. Я присматриваюсь. Это просто тот бедолага, у которого голова качалась, только теперь у него волосы длиннее, и он в девчачьем хитоне». «Это твоей сестрицы?» — Гелон кивает. «А волосы?» «С лошади». «Да ты расстарался». «Ага». Пахис с Медеей занимают позицию. «Мы с Гелоном садимся на камень и ждем». Я задумываюсь, каково было бы увидеть настоящий театр в Афинах. И мне больно, потому что я знаю, что никогда его не увижу. Но потом я оглядываюсь. Стены карьера стоят кольцом, и небо давит сверху, и на нем гуща звезд или богов, а внизу такая же гуща афинян. Да разве сам этот карьер не амфитеатр? Огромный афинский амфитеатр, а мы два маленьких сиракузинина, зрители. Они начинают.